Глава 20. Константин и Юлия. Константин. «Может, все-таки я до шараги сгоняю?» — спрашивает Тимур, разглядывая, как я подворачиваю рукава белой рубашки. После долго продолжающейся непогоды на город резко опустилось тепло, изнуряя дичайшим испарением. Дышать нечем, но хотя бы подсушит дороги. Да и Марго наконец-то перестанет страдать и пилить меня за то, что притащил ее в столичные дожди, которые порядком достали ее в Питере. «Я сам, Тимур, хочу кое-что проверить». Поднимаю со стола первую попавшуюся бумагу и делаю вид, что внимательно изучаю ее. Кайманов меряет меня недоверчивым взглядом, пытаясь понять, в своем ли я уме или дуркую. Такой мелкосортной работой, как подготовка документов, сбор информации и характеристики подзащитного, всегда занимался мой помощник. А сегодня, в институт, где обучается малолетний наркушник, я собираюсь ехать сам, чтобы насобирать на него хотя бы крупицу положительной истории. Вчера Тимур подготовил занятный отчет по следаку, откуда я узнал, что 3 года назад его единственный сын сторчался и умер от передоза. Теперь мне мотив Носова предельно понятен, а также и то, что рассчитывать на личную договоренность со следствием больше не имеет смысла. Засадить ублюдка для майора дело личного принципа, и он пойдет на все, чтобы ближайшие 7 лет Свирский жрал баланду и чуфанил общим туалетом. Когда на допросе о том, у кого и где мой подзащитный приобрел такое количество метадона, Носов попытался применить незаконный прием. Я тупо отвернулся и сделал вид, что мгновенно ослеп, потому что сука заслужил, потому что сам хотел вправить ублюдку его сломанный нос, особенно после того, как увидел ее в сыром коридоре, продрогшую и испуганную. Но вопреки всему тому пиздецу, который натворил малолетний утырок, шанс на то, чтобы вылезти из дерьма, у него все-таки есть. Несмотря на приличную дозу наркоты в крови, его мозг еще неплохо соображает, потому как пацан не сдал следаку ни одной фамилии. Либо он действительно не знает того, у кого приобретал, либо так старательно покрывает. Мне-то, в общем-то, плевать, кто снабжает его дурью. А вот следаку будет выгодно посадить Свирского по 228-й, как сбытчика. Поэтому я буду гнуть за первую версию неведения и пытаться переквалифицировать сбыт в личное пользование. Именно поэтому, уверяю себя, мне крайне важно подготовить качественную характеристику с места учебы. Именно поэтому я поеду в институт сам, а не потому, что в этом же учреждении учится одна мелкая засранка, засирающая мою голову 3-й гребаный день. Шанс, что мы каким-то невообразимым образом пересечемся в стенах огромного корпуса, с космической скоростью стремится к нулю. Это какое-то полное дерьмо, раз я об этом думаю. Я не знаю, что со мной происходит. С самого первого дня нашего нелепого знакомства она старательно несет в мою жизнь хаос и беспорядок. Я не планировал становиться ее ангелом-хранителем и спасать ее проблемную задницу. Но как только в зоне ее существования появляется хищник, я моментально становлюсь тем самым охотничьим крупнокалиберным карабином для него и готов дробить любого без разбора. Когда я успел в это вляпаться? Когда она успела наследить в моей башке так, что даже хлоркой не отмоешь? Чертовщина какая-то. «Меня просветить не хотите?» — обиженной девочкой фыркает Тимур, будто я владею сверхсекретной информацией и жадничаю ей поделиться. «Обязательно, Тимур», — кратко отвечаю, придавая себе пущей таинственности и тени профессионализма. «Чуть позже». «Блядь, ну и херней ты занимаешься, Романов». Хватаю ключи от машины, а пиджак оставляю висеть на спинке кресла, собираясь вернуться в офис после обеда. «Юля, Юля, у тебя опять какие-то проблемы?» — строго спрашивает Марта Михайловна. «Ты сегодня крайне не собрана. У тебя экзамен на следующей неделе. Программа сырая». «У меня не дышит нос. Можно закапать?» — гнусавлю я. «Конечно. К «Какие могут быть вопросы?» — взмахивает руками хореограф. «Ты простудилась?» «Немножко». Иду к спортивной сумке за спреем. «Удивительно, что после моих недавних приключений я вообще не свалилась с какой-нибудь пневмонией, а отделалась легким фарингитом и насморком. Мне бы отлежаться еще пару деньков, но Марта Михайловна права. У меня на следующей неделе экзамен по специальности, а моя подготовка напоминает самодеятельность из какого-нибудь культпросветучилища, а не студента одного из сильнейших вузов современных искусств. Но дело вовсе не в моем скверном самочувствии. Вернее, в самочувствии, но точно не из-за заложенного носа. Я перегорела внутри. Пусто там у меня. Я не могу полностью погрузиться в танец, поскольку мои мысли везде, кроме паркета. Они скачут по образам улыбающегося Матвея в тот день, когда мы познакомились. А потом, словно кто-то нажимает на кнопку, и его черты искажаются, трансформируясь в Матвея со спущенными штанами из видео и закатанными дьявольскими глазами от дозы. Потом я чувствую на себе взгляд адвоката в коридоре изолятора, от которого встают дыбом мелкие волоски на руках и стынет кровь в жилах от того, как ощущаю хватку на своей руке и слышу слова мамы Матвея, продирающие нутро до самых костей. «Это ты виновата! Ты!» И так по кругу. Я закрываю глаза и затыкаю уши, но картинки и голоса преследуют меня, как навязчивые фантомы, особенно ночами, особенно сейчас, когда играет чувственная музыка моего сольного номера. Роюсь в бездонной сумке, начиная психовать, что не могу найти чертовы капли в том месте, куда точно знаю клала. В этот момент тренькает телефон, оповещая о входящем сообщении. Не задумываясь, открываю и вижу прикрепленное фото от того самого неизвестного номера. Замирая, пропускаю несколько холостых ударов сердца. Я уже заранее знаю, что ничего хорошего от этого абонента не увижу, но все равно нажимаю «Открыть». На фото я узнаю лежащий на столе браслет. Тот самый, который подарил мне Матвей, и который в тот вечер я бросила ему в лицо. Его не узнать невозможно точно так же, как и поверхность стола, на котором сделано фото. Такая мебель на этажах. Но пугает меня не украшение, а то, что рядом с ним пакет белого порошка. Накрываю ладонью рот, когда читаю надпись под фото. «А ты молодец!» Оперативно среагировала и вовремя успела. «Как тебя приняли товарищи по нарам? Понравилось? Там твое место, дрянь!» Хочу удалить сообщение, но пальцы скользят по мокрому дисплею, потому что я плачу. Сенсор отказывается работать, когда мои слезы его безжалостно топят. Бросаю телефон в сумку и усаживаюсь с задницей на пол, утыкаясь лицом в колени. Я не знаю, кто это делает и ради чего, но мне, черт возьми, страшно. «Юленька, девочка моя, ну что с тобой происходит, золотая?» Заботливые руки Марты Михайловны обнимают мое скукоженное тело. Она сидит рядом и прижимает к себе, словно родную дочь, гладит по спине, успокаивает. Раскрываю объятья и прижимаюсь, чувствуя невыносимую потребность в жалости. Я вообще в последнее время хочу обниматься. Хочу, чтобы обнимали. Я хочу знать, что в этом чужом огромном городе, без родителей, я хоть кому-то по-настоящему важна и нужна. «Я жалкая слабачка», — грубо стираю ладонями слезы с лица. «А я не считаю, что слезы — это проявление слабости», — нежно улыбается Марта Михайловна. «Они наоборот доказывают, что у тебя есть душа и сердце, а это, поверь мне, сильные вещи». В моей голове такой сумбур, что я не совсем понимаю, о чем говорит мой хореограф. Но я постараюсь запомнить слова этой потрясающей женщины и подумать над ними потом, когда в моей жизни будет хоть какой-нибудь намек на порядок. «А знаешь, что нам с тобой нужно?» Эмоции на лице Марты Михайловны реактивно меняются, превращая ее в хитрую затейницу. «Я знаю этот загадочный прищур, говорящий, что скоро меня ждут либо плюшки, либо жесткие сухари. Точнее, тебе нужно. Я орошаю нос, хорошенько отсмаркиваюсь и встаю с паркета, выжидающе разглядывая, как женщина идет в сторону дверей. Тебе нужны эмоции. Другие, новые. Танец — это что? На ходу вещает Марта Михайловна. Танец — это таинство, выражение чувств, страсти. Я давно не видела в тебе страсти, Юля. А кто может нам в этом помочь? Игриво подмигивает и выходит в общий коридор, откуда я слышу бодрое. Молодой человек. Да-да, я к вам обращаюсь. Вы могли бы нам помочь?